Стас аккуратно подергал шатающиеся перекладины. Те громко заскрипели, словно говоря, «Не стоит по нам взбираться наверх, даже не думай». «Боишься?» Ванька, упитанный 12-летний мальчишка, усмехнулся, увидев чересчур серьезное лицо друга. Остальные тоже угодливо заржали над Стасом, который, замер не решаясь начать подъем на чердак, сосредоточенно разглядывал открытый люк. Одновременно манящий, приглашающий распахнутый, зовущий посмотреть на всякие древние штуки, хранящиеся наверху, но при этом заставляющие покрываться мурашками. А пальцы на руках предательски дрожали, лишь Стас касался черных прохладных перекладин. О том, чтобы взобраться по ним на чердак, и речи не было. Не настолько он глупый. И это вечером, когда за окнами пока еще светит солнце. Как же тут все выглядит ночью. «Да, боюсь», — честно ответил Стас, оборачиваясь к Ваньку. «Может, ты полезешь? Или пузо мешает? Застрянешь наверху, как Винни-Пух?» Ваня насупился и сжал кулаки. Шутки про свой избыточный вес он не любил и старался их сразу пресекать. Но Стас был его лучшим другом, да и вполне мог дать сдачи. «Короче, не полезешь?» «А говорил, что легкотня? Ну, проще, чем на крышу Михиного дома забраться, да?» Мальчик посмотрел еще раз на черный зев. Послышался тихий скребущий звук над его головой. Словно острым ножом быстро провели по металлу. Стас охнул и отшатнулся от лестницы. «Ты чего?» Судя по лицам ребят, никто из них не придал значения этому шуму. «Ничего. Давайте пойдем отсюда». Стас нахмурился и решительно отошел подальше. Пусть зовут трусом или сыкушей, но к источнику неприятного режущего звука он точно не полезет. «Погуляем в другом месте. Хватит этого вонючего дома». Ваня хотел подколоть его, но передумал. Ему и самому надоело нюхать не слишком ароматные запахи в заброшенных квартирах старого здания. Да и в пыли извозюкались, маманя прибьет, когда увидит. «Лады, погнали!» Махнул он рукой, что послужило знаком для остальных ребят. Голдящей толпой, весело толкаясь на ступеньках, они вывалились из дома с наслаждением, вдыхая чистый воздух. Напоследок Стас взял кусок камня и швырнул его повыше. Умело брошенный снаряд попал прямо в давно разбитое окно на чердаке. Ребята обрадовались новой забаве, принявшись тоже закидывать самый верх дома всем, что попадалось под руку и было поувесистее. Наконец и это надоело, и компания пошла дальше, решая, чем бы еще заняться. Ванек предлагал, пока не стемнело, сгонять на водохранилище. Было там несколько неплохих мест, где можно без опаски искупаться. Вроде недавно даже тарзанку поставили. После такого уговаривать никого долго не пришлось. Решение было принято единогласно. «Черт!» Не успели они пройти и 200 метров, как Стас зло ругнулся, хлопая себя по карманам. «Че такое?» «Да ключа от дома нет». Стас продолжал себя обыскивать, все еще надеясь, что искомое появится, как по волшебству. «Может, выронил?» Ваня пошел назад, на ходу разглядывая дорогу, по которой они недавно шагали. Остальные тоже притормозили и, уяснив, в чем дело, тоже принялись искать ключи. «Походу, я их в доме обронил», — сказал Стас после 10 минут безуспешных поисков. «Мы там бесились, бегали по комнатам. Небось, из кармана вывалился». «Ага». Ваня и сам хотел высказать такое предположение, но боялся расстроить друга еще больше. «Ребят, я назад пойду, поищу в доме». Мальчишки затихли, даже Ванек. «Никого не заставляй, иди со мной, я и сам справлюсь». «Точно?» Васек потер запотевшие от жары очки. Миха поправил кепку с тоской, смотря на возвышающуюся вдали многоэтажку. Оттуда еще минут 15 ходьбы и берег водохранилища. И тарзанка тоже где-то там. «По-любому. Может, даже успею раньше вас искупаться». Улыбнулся Стас, но внутри огорчился, что ребята не предложили помощь. Как-то шустро согласились с его словами. «Давайте, шуруйте. Я с тобой». Ваня единственный подошел поближе. «Вдвоем быстрее». «Не, не нужно. Ты что, дурной, что ли? Ты же боялся там со всеми находиться, а сейчас хочешь в одиночку?» Лицо Стаса вспыхнуло красным, он чуть не толкнул в грудь Ваньку, помешал Вадим, успевший вовремя вклиниться между ними. «А вот и не подеретесь!» Мальчишка попытался обратить все в шутку, хотя сам удивился внезапной смене настроения Стаса. Тот сплюнул на асфальт и отвернулся от ребят. «Я сам пойду. Без вашей сраной помощи!» И, не дожидаясь ответа, поплелся назад, ни разу не посмотрев на друзей. Ваня хотел, наплевав на гордость, пойти вслед за ним. Он был поражен реакцией Стаса. Никогда приятель так себя не вел, а здесь будто подменили. Но Вадим отрицательно покачал головой, удерживая его. «Если захотел, пусть шурует». Миха и Вася тоже согласились. «Небось, даже не дойдет до дома, засыт заходить. Тогда по-другому с нами заговорит». Ребята стояли и смотрели, как постепенно удаляется фигурка Стаса, становится все меньше и меньше, потом он завернул за угол и пропал совсем из поля зрения. Это был последний раз, когда друзья его видели. Восемь месяцев спустя. Дверь в подъезд трудом поддалась лишь на второй раз. С виду массивная, но похрустывает от каждого движения, да и лакировка почти вся облупилась со временем. Непонятные темные пятна виднеются то тут, то там. Гриша, не сдержавшись, пнул ее, заставив громко заскрипеть древнее дерево. Петли протяжно застонали, когда он толкнул дверь плечом, наваливаясь сильнее. В лицо дунуло плесенью и спёртым застоявшимся воздухом. «Интересно, когда в последний раз сюда заходили?» Запершило в горле от этой вонючей волны, которая пришла из самых глубин дома. Парень лет 25 с грустью посмотрел на пустынную небольшую площадку. Быстро разрастающиеся кусты и трава грозили поглотить ее в ближайшие несколько лет. Ржавые качели, сломанные перекладины, погнутые брусья и грубо сколоченный квадрат из досок, видимо, раньше был своеобразной песочницей, вот и вся детская площадка. Теперь тут валяются обрывки газет, мусорные мешки и множество бутылок, как целых, так и разбитых. Худое уставшее лицо словно напоследок запечатлело вечерний заброшенный дворик, и Гриша, глубоко вдохнув, перешагнул через порог, окунувшись в спёртое марево. Громко хрустнувшая дверь заняла свое прежнее место. Мерзкий запах окружил парня, но он невозмутимо прошел дальше. Грязный двухэтажный дом поприветствовал незваного гостя тишиной. Никакого постороннего шума, типа тихого гомона соседей через стену, приглушенных разговоров в квартирах. Здание было давно заброшено. Жителей расселили по другим местам, а дом остался медленно умирать, постепенно разваливаясь и покрываясь гнилью. Демонтировать его, похоже, не собирались, решив дождаться, пока он сам не сложится, как и неудачно построенный карточный домик. Гриша прошел дальше, старательно смотря под ноги. Куча мусора, рваные пакеты, коробки, куски кирпичей – все это в избытке попадалось на пути. Неумело нарисованное граффити в виде скалящегося рогатого демона. Оно могло бы напугать в сгущающихся сумерках, но Гриша лишь хмыкнул, быстро потеряв к нему интерес. Снаружи скоро наступят сумерки, поздний вечер быстро сменится ночью, но пока еще более-менее видно окружающие предметы и обстановку, хотя тени по углам, каждый скрип и шорох деревяшек, тянущийся сквозняк, еле слышно шуршащий старыми пакетами, не очень способствует спокойствию, наоборот, заставляет реагировать на любой звук, крутя головой по сторонам. Тяжело на душе, кровь стучит в висках, заставляя сердце учащенно биться. Хрен с ним. Находиться в темноте больше не хотелось. Включил фонарик и на всякий случай потряс его, проверяя. Неохота, чтобы он, как в каком-нибудь дрянном ужастике, забарахлил в самый неподходящий момент и оставил его здесь, наедине со своими страхами и фобиями. Да и спотыкнуться желания не было, хотя предполагалось, что Гриша включит фонарь попозже, когда будет неподалеку от цели. А вот и лестница на второй этаж. Голые деревянные доски, потемневшие от старости и сырого воздуха, хрустнули, принимая вес его тела. Он остановился на третьей ступеньке, не решаясь подняться дальше. Внимание привлекли отметины. Сердце ускорило ритм. Заколотилось, как бешеное. Гриша провел пальцами по перилам, ощупывая все неровности. Было такое ощущение, словно их кто-то усердно резал. Везде по поверхности прочертились длинные глубокие царапины, оставленные явно острым ножом. Ведь не бывает же животных с такими мощными когтями, правда? В голове пронеслась целая вереница воспоминаний. Те, которые он лучше бы стер, забыл их, как страшный сон. Он, напряженно вслушиваясь в малейшие звуки, идет наверх по лестнице. На стене очень похожие отметины, практически один в один, как сейчас, что добавляют мурашек по телу. Совсем рядом подруга, Оксана. Им было страшно, но в то же время азарт и адреналин заставлял двигаться дальше. А его еще заставляло то, что девушка могла посчитать его трусом. И тогда он не смог бы произвести на нее должного впечатления. Какая глупость и наивность. Именно в то время и наступил переломный момент, разделивший его жизнь. Теперь Гриша с трудом вспоминал моменты из прошлого. Они были как обрывки сна. Словно он только что встал и пока еще помнит с трудом, но помнит, что ему снилось. Детство, институт, друзья – все это казалось зыбкими, постоянно ускользающими сновидениями, никогда не происходящими с ним. Может, сейчас все друзья были бы живы? А он не лез, непонятно зачем, в старый, пугающий дом. Ужасные события до сих пор преследовали Гришу в кошмарах. Мертвые ребята тянули руки, прося помочь и избавить от страданий. Но лишь он приближался к ним, как темнота сгущалась, а в ней... В ней жила тварь пострашнее. Это была ее вотчина, угодье для охоты. Безобразное, червеобразное тело, извиваясь, всегда преследовала его, чтобы оставить во мраке навсегда. Играться с ним, как кошка с мышью. Из-за этого Гриша плохо спал. Даже с помощью таблеток нечасто удавалось избежать кошмаров. А сейчас он опять в темноте. И рядом никого нет. Он один. Посветил фонариком по сторонам. «Хватит стоять». «Лучше от этого точно не будет». Гриша нарочито показушно раскашлялся, почесывая руки, выдавил из себя тихий смешок и, стараясь как можно аккуратнее ставить ноги, направился наверх. Ступени тихо поскрипывали, словно переговариваясь между собой. Решали его дальнейшую незавидную судьбу. Под ярким лучом фонаря тени разбегались по углам, прятались под высоким потолком. Несколько юркнули в квартиру слева, отчего Гриша испуганно дернулся, неверяще метнувшись туда рукой с зажатым до боли в ладони фонариком. «Это обычные тени. Ничего ужасного здесь не прячется». «Есть кто?» – произнес Гриша, еле сдерживаясь, чтобы голос звучал нормально, а не как у перепуганного мальчишки. Дверь в квартиру отсутствовала. Обнаружил парень ее, лишь приблизившись. Она валялась в коридоре, снятая с петель. Точнее, оторванная. Нижние петли полностью вырваны, а верхние каким-то чудом болтались на уцелевших креплениях. Кое-где в коридоре виднелись обои. Полуотклеенными серыми от пыли кусками свисали, едва касаясь пола. Глубже в мрачную квартиру Гриша не решился заходить. Да и делать ему там нечего, все более-менее ценные вещи уже давно унесли, теперь тут пристанище наркоманов и бомжей, да и они, судя по пыли и запустению, перестали появляться. Последний раз внимательно огляделся, шаря фонариком по коридору и мелкому ответвлению, скорее всего, на кухню. Он сюда пришел по важному делу, и нет смысла тянуть время. Все равно нужно идти дальше, туда... Из-за мрачной, давящей на мозги атмосферы никак не получалось сосредоточиться и выбросить страхи из головы. Убедившись, что кроме него тут никого нет, он быстрым шагом, не оборачиваясь, вышел к лестнице. Давление на затылок усилилось, словно чей-то недобрый взгляд буравил макушку, проникая сквозь череп. Шустро сбежал вверх по ступенькам, Тело било ощутимая дрожь. Что ни говори, но заброшенный дом ночью не самое веселое место, по которому ты будешь гулять, как ни в чем не бывало. Гриша, хрустя мелким мусором, направился дальше, поднялся на второй этаж. На общей площадке валялись использованные шприцы и множество бычков от сигарет, разбросанных по углам. Из трех квартир только у одной была дверь, да и то висевшая на честном слове. Казалось, пни ее, и она завалится внутрь, поднимая столб пыли. Затхлый воздух, смешанный с тухлятиной, здесь чувствовался сильнее всего. Гриша только-только свыкся с этим запахом, как снова поморщился, стараясь дышать пореже. Оказывается, внизу не так уж и воняло, как представлялось ранее. Сбоку, вся в пыли, к стене была приварена лестница, ведущая на чердак. Создавалось ощущение, что там наверху и есть главный источник всех миазмов, пропитавших воздух. Именно оттуда все неприятные запахи порывами ветра разносились по дому. Распахнутый люк всем видом напоминал огромную черную пасть, готовую поглотить любого глупца, что решится пробраться внутрь. «А вот на чердак мне и надо. Конечная остановка, билеты назад не принимаем». Вытер вспотевшие ладони и крепко взялся рукой за первую перекладину. Железо было прохладным и сырым на ощупь. Чуть мокрая поверхность, будто недавно протертая влажной тряпкой, не успела еще толком высохнуть. Гриша присмотрелся, боковые держатели пыльные, но сами перекладины чистые. Значит, сюда все-таки захаживают разные гости, либо... А что-либо он не стал додумывать. Подъем давался тяжело, хоть Гриша и считал, что у него довольно неплохая физическая форма. Лестница не слишком длинная, по идее, затруднений не должно возникнуть. Но проблема крылась в другом. Лестница оказалась на удивление хрупкой. Первоначальное впечатление было обманчивым. Перекладины опасно прогинались, отчего Гриша вполголоса ругался, боясь, что грохнется вниз. А общая конструкция вся шаталась вперед-назад из-за поломных штырей, еле-еле удерживая лестницу. Разбиться не получится, если он упадет, но вот ушибить или подвернуть ногу может вполне, а это ему совсем не надо. Но все обошлось. Главное было отрешиться от пугающих мыслей, пока он лез наверх. Фонарик пришлось спрятать на время в карман, чтобы тот не мешался. Наконец, в последний раз, подтянувшись, Гриша залез наверх. Хотел отряхнуть руки, но передумал. Одежда тоже вся в пыли, только еще больше перепачкается. Облегченно выдохнул, отрешаясь от мерзкого запаха вокруг, и быстро, вытащив фонарик, чувствуя тряску рук из-за тяжелого подъема или страха, который продолжал разливаться по телу, делая движения заторможенными. Зачем он только согласился на эту безумную авантюру? Особенно после всего, что с ним произошло. Неподалеку, в полуприподнятом виде, обнаружился люк. Такое положение поддерживалось с помощью нескольких камней и мелкой доски. Казалось, он нависал над лестницей, и при сильном толчке по любому из этих компонентов был готов обрушиться, запирая чердак и того, кто тут остался. Гриша молча осветил помещение, внутренне радуясь, что сейчас тьма отступит, и он опять почувствует себя в относительной безопасности. Но темнота изменилась, стала более живой. Парень понимал, как это бредово звучит, но ощущение не обманешь. Если внизу она была обычная, то тут тяжелая, вязкая тьма, словно кисель, она обволакивала со всех сторон, тяжело давя на затылок и спину. Будто живое существо чуть заметно касалось плеч и закручивалось под ногами. Он еле сдержался, чтобы не спрыгнуть вниз, наплевав на высоту и не послать все к черту. Тяжело дыша осмотрелся, старательно крутя фонариком. Строительные материалы, покрытые несколькими слоями вездесущей пыли, валяющиеся длинные доски, напоминающие своей узкой формой ту тварь, унесшую жизни двух его друзей. Со стропил свисали кучи паутины, будто здесь завелась гигантская колония пауков, день и ночь плетущих свои сети. Только бы на голову ничего не свалилось. Гриша хотел подсветить и потолок, внутренне готовясь к чему-то неприятному, но тихий, царапающий звук из самого дальнего угла помешал ему. Это мне точно не послышалось. Гриша сделал медленный вдох и остановился, стараясь сделать вид, что ничего не понял. Никакого шума не было, он тут один. Это далось очень тяжело, тело сотрясалось, а пальцы до боли в костяшках стиснули фонарик. Хрипло кашлянул в сторону, сплевывая на пол. По спине шныряли мурашки, мелкими ледяными иголками втыкаясь в затылок. Тьма без остановки чуть слышно шуршала, проникая в уши и мозг. Звуки плавно перетекали из одного дальнего угла в другой, словно источник шума успевал находиться всюду, и свет фонаря туда не пробьется, для этого нужно подойти поближе. Отдалиться от лестницы, от спасительной лестницы вниз. Не заморачиваясь по поводу грязи и пыли, присел рядом с одной из держащих балок прямо у раскрытого люка. К волосам тут же прилипла пакля, состоящая из древней паутины. Спиной он ощущал, чувствовал, как никогда раньше, чужое присутствие. Внизу был похожий момент. Но сейчас каждый кусочек тела вопил, за ним наблюдают. Кроме него, здесь есть еще что-то. Что-то надежно скрытое в темноте и выжидающее удобного момента. Первая запись. Маленькая комната, скудное освещение из одной лампочки, мерцающей время от времени. В основном видно только массивное кресло без колесиков с поцарапанными подлокотниками и надежно привинченное к полу. Остальная часть помещения в полутьме, можно еще разглядеть дверь и компактный столик, находящийся рядом с креслом. На нем разбросаны мелкие предметы разной формы, но непонятно, что именно за вещи там находятся. В кресле сидит мужчина, на вид лет 30-35, одет в деловой костюм, правда уже немного забрызганный кровью. Аккуратно подстриженная бородка и стильная прическа показывают, что человек следит за собой. Впечатление портит назревающий синяк под глазом и несколько царапин на щеке. Пленник надежно связан по рукам и ногам, судя по ошеломленному взгляду, только что очнулся. Заторможенно крутит головой во все стороны, безрезультатно пытается шевелить конечностями. Наконец начинает громко кричать, надрывая глотку. Испуганный вопль заглушает кляп во рту, наружу выходит лишь мычание. Трясется в кресле, надеясь перевернуть его. Набухают мышцы рук от чрезмерных усилий, это заметно даже на видео. При очередном повороте головы замечает столик неподалеку, и истошный крик усиливается, пробивается сквозь плотную ткань. Похоже, ему хорошо видно, что там лежит. Кажется, что комната смеется над его никчемными потугами. «У тебя не получится!» Отсмеявшись, властным голосом говорит невидимый собеседник, надежно скрытый во мраке. На записи видны лишь еле заметные шевеления в темноте. «Думаю, ты начинаешь догадываться, где находишься, Алексей». Услышав имя, мужчина замирает с тревогой, всматриваясь вперед. Мычание раздается снова, уже более рассерженное. Пленник злобно трясет руками, пытаясь хоть немного ослабить веревку на запястьях, но связали его на совесть. «Хорошо», – расслабленно произносит голос из темноты. Спокойно продолжает, будто не замечая судорожных движений. «Для начала я покажу, что те вещи, которые ты увидел на столике, оставлены здесь не ради шутки. А дальше уже пообщаемся более информативно. Быстро проходит разделяющее их расстояние. На несколько секунд перекрывает видимость камеры. Запись показывает затылок и массивное тело. Волосы охвачены сединой. Шаг в сторону». Теперь он рядом со столиком, наполовину растворился в темноте. Все так же стоит спиной к камере. Цепкие пальцы перебирают разложенные предметы, словно лаская их. Раздаются тихие позвякивания металла об металл. Знаешь, даже если бы ты сразу готов был заговорить, давясь словами и рассказывая все секретики, я все равно сделаю так, как хочу. Это помогает в дальнейшем понимании того, что только я властен над тобой. Пленник бессвязно хрипит, старается держать своего собеседника в поле зрения. Наконец незнакомец хватает один из лежащих предметов и ловким движением поворачивает ладонь связанного человека ближе к себе. Тот отчаянно, но безуспешно дергается в попытках ему помешать. На отрывание ногтей довольно неприятная штука. И грязная к тому же. Но зато очень эффективная в таких беседах. Теперь мучителя становится видно. Мужчина под 50, но фигура пышет нерастраченной силой. Прямая спина, властный, проникающий сквозь кожу взгляд. Лишь лицо выбивается из общей картины. На нем словно навечно застыла гримаса надменности. Чуть опущенные уголки губ и выпеченный подбородок. Словно человек постоянно видит перед собой какую-то мерзость, недостойную его внимания. Он проводит скальпелем по указательному пальцу пленника, доходит до костяшки и заканчивает на запястье. Длинная царапина начинает кровоточить, показывая, насколько острое лезвие. Первые капли скатываются и шлепаются на пол. Да, приступим. Видео на мгновение размывается, настолько скальпель неуловимо быстро проникает под ноготь, заставляя человека в кресле выгнуться дугой. Конец записи. На светофоре загорелся красный, и машина аккуратно остановилась, пропуская редких пешеходов. Хоть уже наступил вечер, а солнце почти скрылось с горизонта, но летняя жара и не думает спадать. Легкий ветерок совсем не приносит облегчения, скорее наоборот. Хочется побыстрее скрыться от него, зайти домой и свалиться недвижимой колодой под кондиционером или вентилятором. «О доме теперь можно лишь мечтать», – грустно усмехнулся про себя Гриша, разглядывая красное потное лицо мужичка, медленно шагающего через дорогу. На другой стороне тот бережно опустил на асфальт пакет и принялся вытирать лоб платком. Благо у них в машине климат-контроль, и одуряющая жара никак не может проникнуть внутрь. Гриша скосил глаза на сидящего за рулем. В это время красный сменился зеленым, и водитель тут же продолжил ехать, барабаня пальцами по кожаной поверхности. «Опять на стрельбище?» Парень не смог долго молчать, они и так перебросились за время поездки несколькими незначительными фразами. «Нет», – лаконично ответил мужчина, не сводя глаз с дороги. «Может, расскажете хоть что-нибудь?» – не сдавался Гриша. «Я и так стараюсь не встревать ни во что, не лезу с расспросами, но это начинает надоедать. Мне нужно знать». «Открой бардачок». Парень молча повиновался. Сверху в куче бумаг лежали несколько исписанных листков, пришпильных друг к другу степлером. Он вытащил их и недоуменно покрутил в руках. Узнавание пришло не сразу. «Это записи сдачи вашего друга?» Гриша принялся читать, глаза быстро пробегали по строчкам, дорога тянулась практически без кочек, да и Антон Иванович неплохой водитель, так что ему не приходилось ничего перечитывать. Никакой сильной тряски или резких поворотов в сторону. Наконец он повернулся к мужчине. «Вы серьезно? Как какая-то детская страшилка». Он не понимал, зачем потратил 15 минут. И почему нельзя было это прочесть дома? Антон Иванович лишь усмехнулся, продолжая внимательно следить за дорогой, аккуратно свернул вправо. Гриша заметил, что они постепенно удалялись от центра города, направляясь к окраинам. «В концовке якобы написано про вас», – сказал он, видя, что мужчина ждет от него дальнейших слов. «Точно подметил. Вы предложили Михаилу этот сюжет?» «Вот здесь и начинаются странности. В самом начале я не собирался тебе говорить вообще ничего. Ты и так натерпелся в ту ночь. Извини, но, если честно, я думал отдать тебе кое-какие свои сбережения и помочь исчезнуть, пока расследование не затихнет. Кстати, про вашу компанию продолжают думать так же, что вы перепили и устроили между собой ужасную резню. О, спасибо, успокоили. Обрадовали, что мои друзья и я, благодаря милиции и желтой прессе, оказались маньяками или сидящими на наркотиках придурками-студентами. А тела соседей тоже на нас повесили? А ты как думал? Полностью сжечь все улики не получилось бы? На телах все равно остались следы ножевых ранений. Повезло, что не так давно произошел похожий случай. В другом городе группа ребят отправилась в лес. Выжила одна девчонка. Остальные перерезали друг друга. Словно с ума сошли. Короче, благодаря этому данная версия некого помешательства отвлекла ментов от более тщательных осмотров местности. И? Давайте ближе к сути. Да. Извини, немного отвлекся. Я решил, понадеялся, что ты можешь помочь мне. С чем? Хороший вопрос. Именно с чем? Так вот, про странности с рассказом. Дело в том, что когда я работал в милиции, тогда она, правда, называлась полиция. Короче, поступил вызов о пропаже мальчика. Вроде ничего необычного. Люди исчезают каждый день, и большая часть быстро находится, ну или приходят назад сами. Я приехал по адресу, вызвал скорую. Бабульке стало плохо с сердцем. А затем обследовал чердак, ничего не обнаружил. Хотя бабка потом, когда пришла в себя, клялась и божилась, что на тот момент мальчик находился наверху. И деться он никуда не мог, да и куда ему было идти в домашней одежде. На улице холод и дождь, все как в рассказе. Мы облазили чердак еще раз. Нет ни тела, ни улик. Только его следы в пыли, и все. По итогу пришли к мнению, что он все-таки сбежал. Глупо, не спорю. Но больше никаких идей не было. Об этом деле я давно позабыл, и когда увидел рассказ на столе, глазам не поверил. Возможно, Михаилу рассказали ваши сослуживцы. Нет, ты не понимаешь. Про сам случай возможно. И Мишка мог додумать остальное, переделать детали дела в страшилку. Но он откуда-то знал? Знал, что происходило на чердаке, когда там был я. Один я. Один лишь я. Описанные в рассказе вещи действительно происходили со мной. Я действительно понимал, что еще что-то присутствует, кроме меня, на чердаке. Всю волокиту этого дела я, может, и забыл. Но те ощущения остались навсегда. Когда неосознанно боишься повернуться спиной. Когда тьма обволакивает тебя, как живая субстанция. Который бывал на таких омерзительных местах преступлений, что почти полностью зачерствел душой. Но шуршание в дальнем углу, еле заметная фигура в темноте, и ты сам становишься маленьким мальчиком, трусливо сбегающим по лестнице вниз. Только на том чердаке я ощутил этот первобытный ужас прямиком из детства. И его смог каким-то образом описать Миша. Парень молчал, потрясенный таким эмоциональным приливом. Он не ожидал от спокойного мужчины всплеска чувств. Антон Иванович сделал вдох-выдох и продолжил более отстраненно. «Пока я давал тебе время на отдых, я с помощью старых друзей пробил адрес и немного информации за эти годы. Если быть точнее, 15 лет. Стало еще интереснее. За все время в доме пропало 3 человека, включая того мальчика». Он, можно сказать, послужил катализатором. Именно после него начались исчезновения. Дом был аварийным, предполагалось, что пойдет под снос, но когда жильцов все-таки расселили по другим местам, в районе пропажи не прекратились. Несколько лет пропадали либо дети, любящие шляться по заброшкам, воображая себя героями, либо бомжи и наркоманы. Никого из них так и не нашли, ни единого человека, словно они просто растворились в воздухе. А хоть кто-то, но должен был отыскаться, поверь мне, затем, как по взмаху волшебной палочки, ничего не происходило. Словно что-то случилось, что-то заставившее тварь перестать охотиться. И где-то месяцев 6-8 назад все пошло опять по старому сценарию. Исчезли три человека. Один мальчишка лет 10 и пара бомжей. Это то, что известно. Вы считаете, что существо с чердака реальное? Съедает людей? Или, как там в рассказе, поглощает? О, пожалуйста, только не надо сарказма. Вспомни про своих друзей. А, извини. Не хотел так грубо. Ничего. Ты же тоже видел нечто такое, что в нашем мире быть не должно. Почему не веришь в мой рассказ? Это не ваш рассказ. Ваши тут только факты про исчезновение. Но вы сами говорили, что люди имеют свойство пропадать. Одно дело те твари, хоть одну я почти не видел из-за темноты и ее скорости, но изменяющего облик перевертыша точно рассмотрел во всей красе. Но другое дело непонятное существо из детской страшилки. Да пойми ты! Антон Иванович вырулил налево, дома постепенно становились все более обшарпанные, замелькали частные жилища. Он бросил взгляд на часы, время близилось к ночи. Миша смог очень точно описать все мои чувства. Уже только это должно заставить тебя хоть немного поверить. Ага. А мы едем к тому дому? Да. Мне необходимо узнать, правда это или вымысел. А если правда? Уничтожить его. Вот так просто? Уничтожить неведомую тварь, из-за которой пропала куча людей? Мы будем вооружены. Для этого вы меня... возили на стрельбище, учили стрелять. После произошедшего твой навык никогда не будет бесполезным. Всегда пригодится, разве нет? Ну... Нужно, чтобы ты вошел в дом один. Хм, еще лучше. Как я понял, оно ищет тех, кто или слаб, например, дети, либо кого они будут искать. На меня оно может не клюнуть, плюс я сейчас не в той форме, что раньше. Тяжело будет лезть на чердак. А как пропажа стольких людей не заставила полицию прочесать здесь каждый миллиметр? Тот район просматривали и прочесывали несколько раз, включая дом. И когда там жили, и когда все разъехались, ничего. И как такое может быть? Ну, по всей видимости, тварь что-то с ними делает. Как-то избавляется от тел. То слово «поглощает», я думаю, в нем кроется причина, из-за которой нет останков. Вы меня радуете с каждым сказанным предложением. И при этом хотите, чтобы я пошел туда один. Я не заставляю тебя. Мужчина аккуратно свернул и медленно поехал по разбитой дороге. Казалось, здесь даже деревья стали какими-то грязными и блеклыми. Если не хочешь или боишься... то мое решение помочь не изменится, не волнуйся. Мы вернемся назад, я передам деньги, кое-какие бумаги, которые помогут, ну и место, где ты сможешь в безопасности переждать некоторое время, около месяца. Но хотелось, чтобы ты мне помог. А почему все-таки не вдвоем? Так же будет проще? Не уверен, что будет проще. Мне кажется, тварь затаится. Если мы нагрянем вместе, нужна... приманка. Вам нужна приманка. Ну, можно и так сказать. Оно должно на тебя клюнуть. Я помогу, обещаю. Я не брошу. Но войти тебе придется одному. Гриша неуютно заерзал на сиденье. Машина подъезжала к старым полуразваленным гаражам. «Я боюсь», — честно сказал парень, сцепив руки. В голову постоянно лезли настырные воспоминания той ужасной ночи. «Но вы спасли мне жизнь». Они припарковались у развесистого дерева. «Смотри». Антон Иванович ткнул пальцем на экран навигатора. «Мы тут. Нужный нам дом вот здесь». Ехать дальше опасно, вдруг спугнем. Больше мне ничего не стоит знать? Все, что написано в рассказе, ты видел. Нового ничего сказать не могу, разве только постарайся почаще на нее светить фонариком. Думаете, она как вампир рассыпется в пыль? Думаю, что свет действует на нее не слишком хорошо, а вот и все. Не нужно шуток. Дело серьезное. А поездка на квартиру Михаила что-нибудь дала? Давай не сейчас. Антон Иванович тут же вытянул руку, останавливая начавшийся было возглас парня. Сейчас нужно узнать правду про этот дом, а дальше видно будет. Поверь, та информация, которую я обнаружил, ничем не поможет в данной ситуации. Хорошо. Антон Иванович щелкнул кнопкой, открывая багажник. Там лежит куртка и штаны. Старайся особо не нюхать их, когда будешь переодеваться. Ты должен выглядеть подобающим образом. И еще. Веди себя попроще, словно немного в неадеквате. Кашляй почаще, можешь поговорить вслух. Когда залезешь наверх, оставайся как можно ближе к выходу. Не лезь в самую глубину, тварь явно замечательно чувствует себя в темноте. А дальше... Мужчина на мгновение задумался, вспоминая, что еще у него лежит в багажнике. Мы поступим вот как...